«Мне будет недоставать тебя», — прошептала она. «Мне будет очень недоставать тебя, Чарли». Выплывая из бухты, они прошли рядом с яхтой Чарли, большой, о какой он всегда и мечтал. Карен прочитала название, выведенное золотом на белом корпусе — «Эмбер Глоу». Она чуть не рассмеялась, по щекам вновь потекли слезы. Карен достала из сумки мобильник и сфотографировала яхту, не зная для чего, не зная, кому она сможет ее показать. Карен совершенно не обратила внимания на маленький самолет, круживший высоко в небе. Глава 88. Карен вернулась в отель далеко за полдень. Хоук сидел в своем номере в кресле, положив ноги на кровать, просматривал отчеты, которые взял с собой, чтобы скоротать время. Страха больше не было. Карен позвонила ему, как только они вышли из бухты, чтобы сказать, что с ней все в порядке. По голосу чувствовалось, что Карен подавлена, и она пообещала все рассказать при встрече. В дверь постучали, открыто крикнул он. В номер вошла Карен. Выглядела она уставшей, волосы растрепались. Положила сумку, которую держала в руке, на столик у двери. Как все прошло? Она попыталась улыбнуться. Как все прошло? Она понимала, что вопрос был задан совсем другой. Что-нибудь изменилось? Вот. Карен протянула ему пистолет. Он не убивал этих людей, Тай. Пустые танкеры — его работа. Он пытался скрыть свои потери. И он возвращался в Гринвич после взрывов, как ты и говорил. Использовал кредитку покойника. Возвращался, чтобы встретиться с Раймондом, Тай, но не для того, чтобы убить. Хотел объяснить ему, что отца нужно обязательно остановить. Хоук кивнул. Карен присела на кровать. Я ему верю, Тай. Он сказал, что все произошло у него на глазах, и он понял, что обратного пути нет. Эти люди угрожали ему. Я показывала тебе рождественскую открытку и записку, в которой говорилось о собаке. Он думал, что этим спасает нас. Тай, как ни странно это звучит. Но все, что он говорил, похоже на правду. Зато его жизнь теперь висит на волоске. Он это знает. Я пыталась убедить его сдаться властям, даже рассказала о тебе. Убеждала его, что ничего страшного нет, раз уж он никого не убивал. Да, он совершил подлог, ему придется вернуть деньги, заплатить штраф, возможно, сесть в тюрьму, но он сможет дать показания на этих людей. И? Он сказал, что подумает, но я ни в чем не уверен. Он испуган, боится отвечать за содеянное, боится встретиться лицом к лицу с родными и близкими. Наверное, для него проще бежать. Когда катер отплывал, он махал мне рукой. Я почувствовала, что это и есть его ответ. Не думаю, что я когда-нибудь его увижу. — Ты хочешь, чтобы он вернулся, Карен? — спросил Хоук. — Хочу ли я, чтобы он вернулся? Она посмотрела на Хоука, покачала головой, и ее глаза блеснули. — В мой дом нет. Между нами все кончено. Я не смогу снова жить с ним. Да и он, наверное, тоже. Но я кое-что поняла. Когда увиделась с ним и поговорила... Что же? Мои дети. Они заслуживают правды. Им нужен отец, что бы он ни сделал, если уж он жив. Хоук кивнул. Это он понимал. У него была Джесси. Что бы он ни сделал. Он шумно выдохнул. Карен встретилась с ним взглядом. Ты знаешь, как тяжело далась мне эта встреча, Тай? Да, я знаю, — ответил Хоук. Увидеть его? Глаза Карен наполнились слезами. Увидеть моего мужа, стоящего передо мной, выслушать его. После всего того, что он сделал... Я знаю, каково это, Карен. Как? Как такое возможно, Тай? Что теперь я могу сделать для тебя? Я хочу, чтобы ты меня обнял. Черт бы тебя побрал. Я хочу, чтобы ты сказал мне, что я все сделала правильно. Разве ты не чувствуешь? Ее ладонь опустилась на его бедро, и я поняла кое-что еще. Что же? Она поднялась и вновь уселась уже к нему на колени. Я поняла, что люблю тебя, Тай. Не близко к этому. Она улыбнулась всем сердцем. Карен прижалась к его груди всем сердцем. Он обнял Карен. Ее лицо ткнулось в его плечо. Хоук понял, что она плачет. Карен ничего не могла с собой поделать. Он нежно обнимал ее, ощущая близость теплого тела, и несколько слезинок скатились по его щекам. «Всем сердцем!» — шептала она, прижимаясь к нему. «Пусть такое и кажется невозможным». Он погладил ее по голове. «Для нас нет ничего невозможного». «Знаешь, я не могу позволить ему взять и снова исчезнуть. Я хочу вернуть его домой, к детям. Что бы он ни сделал, я хочу, чтобы они знали, что их отец жив». Хоук большим пальцем вытер слезинку на ее веснущей щеке. «Мы найдем способ». «Найдем». Она легонько поцеловала его в губы, прижалась лбом к его лбу. «Спасибо тебе, Тай. Я помогу тебе. Но как к этому отнесутся дети?» «Да ладно!» — она отбросила со лба прядь волос. «Ушим-то я как-нибудь все объясню». Эту ночь они провели в его номере. Не занимались любовью, просто лежали. Его рука обнимала ее талию, ее тело плотно прижималось к его боку. Тень Чарльза зловеще нависала над ними, словно первые облака надвигающегося грозового фронта. Около часа ночи Хоук встал. Карен крепко спала. Он надел трусы, подошел к окну, посмотрел на залитое лунным светом море. Что-то его разбудило. Черный медведь. Яхта, которую он видел, она ворвалась в его сон, черная, как ночь, и во сне он вспомнил, где видел ее прежде. В кабинете Дайца на фотографии. Дайц стоял на палубе этой яхты в обнимку с кем-то из своих дружков. Дайц там побывал. Глава 89. Чарльз Фрайдман в одиночестве сидел на палубе Эмберглоу, стоявшей на якоре у острова Гейвенскей. Ночь выдалась тихой, его ноги лежали на планшире, он уже ополовинил бутылку ямайского рома, который помогал ему принять решение. Ему следовало этим же вечером сняться с якоря. Его встревожили слова Карен о людях, которые шли по его следу. Он уже купил себе дом в Бокас-дель-Торо в Панаме. Никто о нем не знал, никто не смог бы найти его там, а оттуда возникнет такая необходимость, он мог бы перебраться в Тихий океан. Как она на него смотрела! «Что ты собираешься делать, Чарли? Бегать от нас до конца жизни?» Не хотела сейчас думать об этом. У него появился новый мотив, и причиной стала встреча с Карен. Он не мог вернуться к ней. Эта часть его жизни канула в лету. Он больше никогда не сможет завоевать ее доверие, да и не заслуживал этого. Он все понимал. Но дети, Алекс и Сэм, в ушах звучали ее слова: «Они простят тебя, Чарльз». «Простят?» Он подумал о том, как видел их, возвращающихся с торжественной части выпускного вечера. Какую испытал боль, понимая, что может только посмотреть на них, а потом должен уехать. Подумал, как глубоко их облик отпечатался в памяти, как ему хотелось выскочить из машины и обнять их. Может, это и правильно, вернуться к прежней жизни, возвратить хоть какую-то ее часть, или это фантазии, пьяные грезы. Вернуть любой ценой, снова стать Чарльзом Фрайдманом, отделить себя от этих людей. Почему они должны победить? Что он такого сделал? Никого не убил. Мог все объяснить, отсидеть срок, заплатить долги, вернуться в ту жизнь, от которой сам же и отказался. В полной мере осознавая, что он потерял, Чарльз только сейчас понял, как он об этом сожалеет. Невилл был на берегу на матросской вечеринке. Утром они намеревались плыть к Барбадосу. Там он хотел покинуть яхту и улететь в Панаму. Встреча с Карен все спутала. Годом раньше он стоял перед схожим выбором. Он видел, как убили этого парня, раздавили колесами у него на глазах. Он видел, как уезжает черный внедорожник, и что-то внутри подсказало ему, что пути назад нет, что этот мир для него закрыт, могила уже вырыта. И ему остается только одно — воспользоваться так, кстати, подвернувшейся возможностью умереть. Мелькнула, конечно, мысль вызвать такси и поехать домой, где наверняка ждала Карен, встревоженная, не находящая себе места, вслушивающаяся в каждое слово с места трагедии, объяснить, что не позвонил, будучи не в себе, признаться во всем, Дельфин Ойл, Фелкон Партнерс, остаться в том мире, где прошла вся его жизнь. Вместо этого он сбежал. Вопрос продолжал мучить его: почему они должны победить? Образы Алекса и Сэм вспыхнули перед мысленным взором Чарльза, и вместе с ответом «у них не получится». Он подумал о той радости, которую испытал, находясь рядом с Карен, от того, что слышал ее голос, произносящий его имя. «У них не получится». Чарльз поставил бутылку на палубу. Он принял решение. Побежал вниз, нашел мобильник в своей каюте, направил сообщение Невиллу, подробно объяснив, что он хочет от своего капитана, Слова продолжали звенеть в ушах: у них не получится. Он подошел к столику, на котором стоял ноутбук,